«Поразительно», — вздохнул он с уважением, — «просто поразительно. 22 года, и уже такая мощь. Такие случаи — редкое явление в империи Драконьей Горы. Кто знает, он может и трансцендентом стать». Мужчины восхищались происходящим, в то время как две девушки позади были поглощены шоком. А Чзи Жун даже побелела. Она знала, что мысли ее текли не в том направлении. В этом замке снежного камня богатства были маловажны. Самым устрашающим фактором, однако, был самый сильный и могущественный человек, Дун Бо Сюэин. Кун Юйюэ была ровно столь же поражена. С Сюэином на самом деле сражается Сан Пан Юнь, на Юйюэ напало легкое головокружение. Сан Пан Юнь, лучший знаток в пределах страны Лазурной реки, Дун Бо Сюэин уже смог сражаться с ним до такой степени, ему было всего лишь 22 года, и он уже имел шансы перейти в легендарный трансцендентный ранг в будущем. Юйюэ почувствовала в своем сердце пустоту наряду с беспокойством и беспомощностью. Когда-то от восхода в небеса ее отделял всего лишь шаг, и он был прямо перед ней, но она упустила эту возможность. Почему она не смогла продержаться еще немного? Еще немного, и она смогла бы увидеть эту большую битву. Почему она решила бросить Сюэина? Почему говорила все эти ужасные вещи о нем своему брату? Сегодня она, наконец, поняла, почему Сюэин обучился всему, что было упомянуто ей в разговоре со своим братом. Воин легендарного ранга становится с миром единым целым, поэтому как можно сотворить или сказать что-либо за его спиной, чтобы он не прознал об этом? Ху, с сожалением выдохнула Юйюэ, с сожалением потери. Если бы только она указала своему сердцу на Сюэина, то смогла бы взойти на самую высокую вершину всей империи Драконьей Горы, место, о достижении которого даже думать не могла. На нее снизошло озарение. Она поняла, что самую главную возможность в своей жизни уже упустила, что ни за что в жизни ей теперь не вернуть ее. «Плохи дела, Сан Пан Юнь сейчас взорвется», — воскликнул в этот момент великий маг. Напряженность битвы на земле вдруг возросла, и были ли то четверо верхом на многоножке высоко в небесах, или же люди в замке снежного камня, сердца всех наблюдавших за битвой забились чаще. Каждый мог видеть, что сражение явно перетекло в более напряженную форму. Сюэин был под напором атаки ровно до того момента, пока его не отшибло к поверхности горы, на которой впоследствии появилась россыпь трещин. Однако Сюэин продолжал неистово отбиваться. С неба сошли холодные, кусачие лучи света меча. Сюэин был потрясен этим, поэтому поспешил яростно отскочить назад. Ха-ха-ха, Дун Бо Сюэ, о, Дун Бо Сюэ, все это время, вплоть до данного момента, я лишь развлекался с тобой. Такие игрушки, как ты, дважды на моем жизненном пути не встречаются. Вот только я уже наигрался. Пришло время для твоей встречи с собственной смертью. Смех Сан Пан Юня отозвался эхом в небесах. Сила и скорость его невероятно выросли, превосходя Сюэина. Он вложил всю силу в свои атаки копьем, но его все равно одолели. Послышался грохот, то обвалилась часть каменной глыбы с обрыва и полетела вниз. Сражение с знатоком вроде тебя мне только на пользу. Изначально я хотел обменяться с тобой ударами подольше, но ты не хочешь больше играть в игры. Какая жалость, Сюэин неуклюже кувыркнулся, а затем запрыгнул на кусок большого камня. Ни на лице, ни в движениях его не было и следа паники, и вместо нее лишь фанатичное предвкушение, сразимся же до смерти. Еле заметный кроваво-алый поток возник на теле Сюэина, заставляя его дыхание жизни значительно возрасти. Изначальная родословная, откройся, моя очередь, ХНГ, ужасающая тень копья, которая несла в себе силу мира, пронеслась вперед на сотню метров, вонзившись в землю около Сан Пан Юня. Тот ответил яростным ударом, рубанув прямо по оружию с грозным рычанием. Однако то, что случилось в следующую секунду, заставило его глаза полезть на лоб. Сан Пан Юнь отступил назад на 6 шагов, каждый из которых, обрушившись на поверхность горы, с каждым шагом заставляя ее трястись. Сделав последний шаг, он врезался в громадное дерево, которое, бум, тут же раскололось надвое. Он даже думать не смел о том, что оказался в проигрышной позиции, что, несущие по ночному небесному покрывалу люди на многоножке черной луны не могли поверить в увиденное. Отлично. Цин Ши, Цзун Лин и Тон Сань, находившиеся на вершине замка, напротив, были полны восторга от такого поворота событий. Том 3, глава 11. Непредвиденная возможность. Стремительный удар копья столкнулся с мечом Сян Пань Юна. В следующее мгновение, Сюэ Инь приложил усилие к копью, заставляя его закручиваться. Копье изогнулось, словно водный дракон, появляющийся из воды, рванув к Сян Пань Юну. ПП Ангу Флэт Драгон, по сути дракон без крыльев, ака китайские драконы, похожие на змей. Клац. Сян Пань Юн не смел принимать удар напрямую. Вооруженный своим мечом, он уменьшил импульс удара, одновременно отступая. Почему его сила так возросла? Это уже слишком. Сян Пань Юн не верил своим глазам. Обычно такая взрывная мощь достигается с помощью особой техники Ки, способной высвободить взрывную мощь на мгновение. Но техника этого сопляка совершенно другая. Внезапное увеличение силы в два раза было просто шокирующим. Это как сравнить двух солдат, один из которых может поднять 50 кг, а другой 100 кг. Естественно, тот, что может поднять 100 кг, легко побьет другого. А если увеличить силу до 25 000 и 50 000 кг, тогда разница станет еще более очевидна. Если у обоих сторон будут примерно равные техники, слабый будет повержен всего лишь за 2-3 движения. Да сдохнет и уже. Сюэинь ринулся вперед, не переставая атаковать. Копье было настолько быстрым, что прорвало звуковой барьер, направляясь прямо в лицо Сян Пань Юна. Он запаниковал, уклоняясь и парируя атаки. Клац. Один из ударов внезапно превратился во взрывную лобовую атаку. От удара Сян Пань Юн отлетел в гору позади. Сдохни, сдохни, сдохни. Сюэинь ударял все быстрее и быстрее, намереваясь убить своего противника. Теперь у Сюэиня было преимущество в грубой силе, а его атаки источали жажду крови. Многоножка Черной Луны быстро приближалась к вершине замка Заснеженного Камня. Брат Зонклин, брат Тунь, Циньши, быстро ко мне. Мы полетим еще выше, чтобы лорд мог сражаться, не беспокоясь за нас. Если мы останемся здесь, кто знает, что случится. Сян Пань Юн может взять одного из нас в заложники для давления на нашего лорда, сказал Бай Юань Чжи. Спасибо, великий маг, заговорил Зонклин. Тунь Сань, Циньши, поживее. Многоножка Черной Луны являлась большим усовершенствованным организмом, на ней спокойно могло уместиться 7 человек, а если немного потесниться, то и все 10. Зонклин, Тунь Сан и Циньши поспешили взобраться на нее. Многоножка Черной Луны начала подниматься в воздух. Циньши обратилась к нему. Цзи Жунь. Циньши взглянул на нее. Его мнение изменилось, и он уже не думал насчет нее так же, как и этим утром. Он жил беззаботной жизнью уже очень долго, и всего лишь из-за маленького разногласия со своей девушкой, он разругался со своим родным братом и наговорил ему столько всего. Но сейчас, смотря на эту яростную битву, его брат может умереть за него. А последнее, что сказал ему Циньши, были лишь обвинения и просто плохие слова. Циньши сильно нервничал, и в то же время он перестал злиться на Сюэиня, и попытался посмотреть на утреннюю ситуацию с другой стороны. Сначала я думал, что в доводах моего брата было полно дыр, но на самом деле, в истории Цзи Жунь тоже есть много пробелов. Тем более все доводы Сюэиня были подкреплены отчетом Дома Драконьей Горы. Их информационная сеть простирается по всей империи, и вряд ли они бы дали брату неподтвержденную информацию, сказал сам себе Циньши. Подростки всегда были поспешны с выводами, особенно влюбленные, и сейчас его брат был в смертельной опасности. Но Циньши очистил свой разум. Хоть он и был наивным ребенком, но не дураком. Что если отчет Дома Драконьей Горы был верным? Отец и мать Цзи Жунь лицемерные и злые люди, а она является их прямым потомком. С такой семьей, она тоже стала такой, нехорошо, воскликнул великий маг. Ситуация внизу стала хуже. До этого вокруг Сян Пань Юна была кроваво-красная аура, защитный слов Ки. Но сейчас она полностью пропала. Это значило лишь то, что он начал распространять свою Ки вокруг себя. Даже с такого расстояния Циньши мог почувствовать тот ужас, что несла с собой его Ки. Прошло уже более 30 лет с тех пор, как у меня был шанс выложиться на полную. Даже старая ведьма клана Си не смела по-настоящему сразиться со мной. Донгбо Сюэинь, ты заставил меня использовать всю свою мощь. Ты должен быть польщен, воскликнул Сян Пань Юн. Его глаза налились кровью, а его тело начало поглощать окружающую Ки с ужасающей скоростью. Он даже перестал использовать защитный слой Ки, чтобы увеличить скорость поглощения. Его сила возрастала с ужасающей скоростью. У лучших техник Ки были свои козыри в рукаве. Например, Сюэинь использовал метод среднего ранга, трехступенчатую технику пламени. У нее не было своего козыря. Да и даже если бы он был, Ки Сюэиня все еще находилась на уровне Серебряной Луны, и он не смог бы на полную использовать ее. Клац. Два бойца вновь столкнулись в схватке. Сян Пань Юн бомбардировал своего оппонента шквалом атак, Сюэ Инь лишь отступал и уклонялся. Все очень плохо подумал Сюэ Инь, это настоящая сила Сян Пань Юна, моя сила все еще намного слабее настоящих экспертов. Он уже выкладывался на полную, причем с активированной первобытной кровью. Шух, Сюэ Инь изо всех сил старался уклоняться. Его копье сталкивалось с белым клинком Сян Пань Юна, разнося окружение в клочья. Его клинок очень быстро, еле уклонившись, подумал Сюэ Инь. Сян Пань Юн уже давно достиг единения с оружием. Да и качество его оружия было примерно такое же, как у Сюэ Иня. А его техника культивации не уступала Сюэ Иню. И тем более он был намного опытнее. Сян Пань Юн превосходил Сюэ Иня практически во всем. Сюэ Иня чувствовал угрозу своей жизни в каждом его движении. Высоко над ними, на многоножке черной луны, стояли Цинши, Зонклин, Бай Юаньчжи. Все они сильно нервничали. Ю Юэ и Цзи Жун же думали о своем. Он умрет, хоть Цзи Жун и нервничала. У нее были свои ожидания. Донгбо Сюэ Инь Ю Юэ тоже думала о своем. Если Сюэ Инь умрет, то их разрыв был правильным решением. Но с другой стороны, она не чувствовала к нему ненависти. И если бы он умер, она точно не была бы счастлива. Брат Цинши же волновался больше всех. Как и Зонклин и Туньсань, Донгбо Сюэ Инь был для них самым дорогим человеком. Но они ничего не могли сделать. Сюэ Инь двигался со скоростью молнии. Вместе с первобытной кровью его скорость достигла таких высот, что от обычного парирования оставалось остаточное изображение. Он использовал каждую крупицу своей силы. С другой стороны, Сян Пань Юн становился все быстрее и быстрее, а его клинок жалил все яростнее и яростнее. Все вокруг замка превратилось в месиво из обломков. Это не может так продолжаться. От такой напряженной битвы Сюэ Инь покрылся испариной, это слишком утомляет. Если сейчас не отступить, я точно умру. Сбежать. Даже во время битвы, Сюэ Инь пытался присматривать за братом. После того, как великий маг забрал Цинши, Сюэ Инь наконец успокоился и мог сосредоточиться на самом важном в данный момент, на победе. Сюэ Инь смог отпрыгнуть на пару сотен метров, используя импульс от столкновения с копья и меча. Он сбежал. Ха, ты думаешь, ты сможешь сбежать? Усмехнулся Сян Пань Юн, глядя на тщетные попытки этого юнца. Том 3, глава 12, погоня. Сюэ Инь ринулся бежать. Он пытался использовать природную энергию для защиты безумной красной ки. Сян Пань Юн не отставал, постепенно сокращая расстояние между ними. Хоть Сюэ Инь и не оглядывался назад, он отчетливо видел все с помощью природной энергии. Он намного быстрее меня. Сюэ Инь был очень быстрым, всего за несколько мгновений он достиг холма на краю заснеженных гор. Фух, Сюэ Инь оттолкнулся от земли и взмыл в воздух, приземляясь на другой горе. Пф Сян Пань Юн последовал за ним. С их силой на пике легенды и с использованием сил природы, их прыжки были подобны полету. Природная энергия позволяла без проблем создавать подъемную силу в 500 кг, но такие схватки были затянутыми. Например, лишь взмахом крыльев летающий зверь ранга метеора производил усилие в 5 тонн. Такой импульс позволял достичь скорости звука, но легенды, использующие силы природы, не могли достичь такой скорости. Летающие звери превосходили в скорости даже летающие корабли или какой-нибудь артефакт в виде летающего зверя. Даже обычные птицы были быстрее подобных артефактов. Пп, честно говоря, не совсем понял, к чему все эти слова про птичек. Все же поддерживать тело в воздухе было не так уж легко. И именно поэтому очень немногие могли поддерживать себя в воздухе. Да и тем более, в воздухе было нельзя было показать всю свою силу. Используя силу природы, Сюэ Инь прыгнул еще на 300 метров вперед, приземляясь, словно снаряд из пушки. Не останавливаясь ни на секунду, он продолжил бежать. Бум! Сян Пань Юн не отставал, продолжая преследовать Сюэ Иня. Побег! Два эксперта двигались с ошеломительной скоростью. Горы и реки мелькали вокруг. Сюэ Инь пытался замедлить Сян Пань Юна, швыряясь камнями и булыжниками, но Сян Пань Юн лишь использовал их как маленькие платформы для прыжков, нисколечко не замедляясь. Он не был настолько беспечен, раскалывать эти булыжники силой было бы просто потерей времени, а дистанция между ними все сокращалась. Всего за несколько мгновений они пронеслись мимо трех гор, и у четвертой Сян Пань Юн все же смог догнать Сюэ Иня. Они начали сражаться прямо в воздухе. Сюэ Инь столкнулся с Сян Пань Юнем лицом к лицу. Даже в воздухе Сян Пань Юн не упускал момента для атаки. Его меч снова превратился в белую вспышку, сталкиваясь с копьем Сюэ Иня. Сян Пань Юн не давал возможности заблокировать свой удар столкновением лоб в лоб. Они оба знали, что прямое столкновение меча и копья непременно приведет к замедлению пользователя меча. Сюэйн же, при блоке мог использовать импульс от удара, чтобы увеличить дистанцию между ними. «Хочешь убить меня без прямого столкновения оружий?» — усмехнулся Сюэйн, размахивая копьем. Быстрые удары копья будто бы создали небольшой, постоянно вращающийся, водоворот у его кончика. Снежинки кружили вокруг копья, не давая Сян Пань Юню нанести удар. Забыть о силе, сосредоточившись на скорости, защита Сюэйня была слишком сильна для подобного трюка. В конце концов, они были примерно на равном уровне. Они все еще обменивались ударами в воздухе. Клац! Сюэйнь приземлился неподалеку от горы. Ни секунды не колеблясь, он отступил, и Сян Пань Юн тут же сел ему на хвост. «Черт, если я не буду использовать всю свою силу, его будет трудно убить», — подумал Сян Пань Юн. «Мне следует использовать всю свою силу для того, чтобы полностью подавить его. Даже если он попытается использовать импульс от удара для побега, при каждом столкновении будет шанс убить его. Изменив тактику, он может повернуть ситуацию вверх дном». Сюэйнь и Сян Пань Юн снова обменялись ударами. Сюэйнь не осмеливался подставлять свою спину, поэтому ему пришлось оставить мысли о победе на какое-то время и встретить своего противника лицом к лицу. Они обменялись еще несколькими ударами всего лишь за мгновение. Сюэйнь постоянно выискивал возможность для прямого столкновения их оружия, чтобы использовать импульс удара для побега. Но Сян Пань Юн был крайне осторожен и не давал простора для движений Сюэйня. Но чем больше ударов они наносили, тем больше был шанс. Тем более, в смертельных битвах, ты наносишь удары, не думаю, на инстинктах. Вот оно. Сюэйнь наконец нашел возможность использовать импульс от удара Сян Пань Юня, и в мгновение ока был уже в 300 метрах от Сян Пань Юна, приземляясь на поверхность ближайшей реки, используя ее течение для ускорения. Черт, опять сбежал. Глаза Сян Пань Юня были кровавого цвета от ярости, но каждый удар может обернуться твоей смертью. Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться. В это же время, где-то в небе, многоножка черной луны мчалась на своей максимальной скорости. Она была окутана туманом на самой вершине, а внутри него были Бай Юань Цзи, Цин Ши, Зонг Лин, Тань Сун, Ю Юэ, Си Чэнь и Цзи Жунь. Они тревожно смотрели за пугающей битвой внизу, наблюдая за двумя фигурами, бегущими по воде, словно это была твердая поверхность, а их сила просто шокировала всех. Сян Пань Юн использовал свою секретную технику Дауки, а Сюэйнь – первобытную кровь. Рассуждая логически, при таком интенсивной битве они уже должны были выдохнуться. Но не стоит забывать, что и Сюэйнь, и Сян Пань Юн могли черпать силы из окружения, благодаря единению с миром. Если они не будут использовать максимум своих возможностей, эта битва может затянуться на несколько дней. Как же они быстры. Они продолжают биться на ходу, вздохнул Си Чэнь. Их путь пролегает через горы и реки, а мы еле-еле можем их догнать, летя по прямой со скоростью в половину скорости звука. Ну вообще-то, если бы нас не было так много, многоножка летела бы быстрее, добавил Бай Юань Чжи. Это его настоящая сила, подумала Ю Юэ, смотря на две тени внизу. Она была шокирована этой сценой. До этого она думала, что Сюэйнь просто помешан на боевых искусствах, но сейчас она осознала собственную недалекость. С такой силой, даже армия в 100 000 солдат, или даже больше, не представляла никакой угрозы. Хоть эти двое и не достигли трансцендентности, их сила примерно в полушаге от нее, сказал Бай Юань Чжи. Я слышал, что высшие ранги в списке Драконьи Горы могут убить даже слабеньких трансцендентных. Сян Пань Юн входит в топ-500. Его боевая мощь уже в полушаге от уровня трансцендентного. В шаге от уровня трансцендентного, брат Цин Ши сжал свои кулаки, наблюдая за погоней. Он испытывал смешанные чувства. С одной стороны, он был горд за своего брата, но с другой, он сильно жалел о своих предыдущих действиях. Эта битва началась лишь из-за него самого, и хоть Сюэйнь не винил его, Цин Ши не мог отделаться от чувства вины, особенно от того, что он сказал своему брату с утра. «Брат, ты должен выжить, ты должен». Цин Ши еще никогда так сильно не волновался. Если Сюэйнь умрет, он будет просто потерян. Он даже не задумывался, что будет, если его брат умрет. Сюэйнь все пытался сбежать. Шух-шух, ветер свистел в ушах, и все вокруг было похоже на размытое изображение, из-за скорости. Лишь одно было четко видно, неумолимо приближающегося Сян Пань Юна. В мгновение ока, они скрестили лезвия 9 раз, достигая дистанции в 160 километров от замка. «Я скоро буду там», — подумал Сюэинь, смотря на приближающийся горный хребет. «Это единственный способ выжить». Том 3, глава 13. Битва на утесе Черного ветра. Достигнув подножья горы, Сюэинь начал подниматься вверх. Очертания его тела стали размытыми, и за мгновение он достиг высоты в 300 метров. Сян Пань Юн не отставал, он шел за ним по пятам. В этой дикой гонке они забирались все выше и выше. Сбежишь к следующей горе, за время погони они уже преодолели несколько гор. Но поднимаясь выше, Сян Пань Юн чувствовал, что что-то не так. Только забравшись повыше и почуяв сильный ветер, он понял, в чем дело. Это утес Черного ветра. Этот сорванец в действительности хотел добраться до утеса Черного ветра. Сян Пань Юн понял, что задумал Сюэинь. Сам по себе утес Черного ветра был не особо опасен, но возле утеса находилось знаменитое место, наполненное отчаянием. Бездна Черного ветра. Горный хребет опустошения широко известен из-за магических зверей. Сильнейшие трансцендентные человечества сражались с зверями уже много лет, но даже такие известные личности, как император Драконьей горы, не смогли полностью истребить звериный клан. Звери съедали людей, а последние, в свою очередь, пытались их убить. Армии смертных пытались очистить это место от зверей, пока трансцендентные с обеих сторон изредка сражались друг с другом. И в горном хребте опустошения были особые места, места давних сражений сильнейших экспертов. Даже трансцендентные иногда оставляли свои жизни там. Эти места были в глубине горного хребта опустошения. И одно из таких, бездна Черного ветра, была в 50 километрах от хребта. Уже очень-очень давно бездна Черного ветра была известна как место отчаяния. «Ты хочешь пробраться к утесу Черного ветра?» — спросил Сян Пань Юн с суровым выражением лица. «Именно. А что, тебе страшно?» — продолжал побег Сюэинь. «Черт!» Сян Пань Юн гнался за Сюэинем словно безумец. На полпути к вершине горы, где-то на высоте в 2000 метров, эта парочка снова начала обмениваться ударами. В это же время жажда крови Сян Пань Юна достигла небывалых высот. Хоть у него и были преимущества над Сюэинем, последний был не настолько слаб. Тем более, как только Сюэинь видел возможность, он незамедлительно атаковал своего оппонента. И снова, использовав импульс от прямого столкновения их оружий, Сюэинь умчался к своей цели. Шух-шух-шух, ветер становился все яростнее. И чем дальше продвигался Сюэинь, тем темнее становилось окружение. «Я почти на месте. Сюэинь не бывал здесь ранее. Все, что он знал, так это опасность данной территории. Я не могу достигнуть его». Сян Пань Юн поймать Сюэиня до того, как тот достигнет утеса, но похоже, с этой затеей придется попрощаться. Сюэинь продолжал бежать, пока не достиг вершины горы. Перед ним был пустырь, радиусом где-то в 200 метров. Со всех сторон дул свирепый ветер. «Утес Черного ветра», — произнес Сюэинь, стоя на вершине горы. Этот пустырь и назывался утесом Черного ветра. Около утеса виднелся невероятный водоворот из Черного ветра. Он простирался на несколько тысяч метров в каждую сторону, и было такое ощущение, что он затягивал в себя пространство вокруг. Даже эксперт уровня легенды чувствовал себя лишь песчинкой перед этим водоворотом. Черный вихрь вел в пустоту. Какой сильный ветер! Просто стоя на утесе, Сюэинь чувствовал давление в несколько тонн, и чем ближе он был к краю утеса, тем сильнее становилось давление. Только эксперт ранга легенды может устоять в таких условиях. Все, кто ниже, не могли противостоять такому давлению, и скорее всего, свирепые порывы ветра унесли бы их с собой в бездну. «Ха-ха, Сян Пань Юн, осмелишься ли ты биться со мной на краю утеса Черного ветра?» — сказал Сюэинь, крепко взявшись за свое снежное копье летающего бога. Сян Пань Юн осматривался, с неприятным выражением лица. Сейчас они стояли прямо на утесе Черного ветра. Во время битвы они будут двигаться с необычайной скоростью, обмениваясь разрушительными ударами. Одно неосторожное движение, и их может унести в бездну. Как только они оторвутся от земли, Черные ветра с легкостью подхватят их и понесут в сторону пропасти. «Ты должен знать, насколько опасна бездна. Это место, где правит отчаяние уже многие тысячелетия. Даже трансцендентные не всегда могут вернуться оттуда живыми, а мы лишь легенды. За тысячи лет бесчисленные эксперты уровня легенды спускались туда, и никто из них не вернулся. Любой вошедший ниже трансцендентности мог ожидать лишь одно – смерть. Конечно, возможно и можно выжить, но за все эти тысячи лет не было ни одного такого случая. Бездна черного ветра действительно заслуживает своей репутации. Многие трансцендентные говорили, что черный ветер не отпустит тебя просто так. Как только он затянет тебя, ты будешь падать в бездну все быстрее и быстрее, достигая таких скоростей, что даже эксперт ранга легенду расшибется в лепешку. Сюинь продолжал подогревать атмосферу, в надежде вселить страх в Сян Пань Юна. При обычных условиях, эксперт ранга легенды не умрет, упав с большой высоты. И все же, как только тебя подхватят черные ветра, они будут становиться все сильнее и сильнее, разгоняя тебя выше скорости звука. Даже используя природную энергию, не получится сопротивляться черному ветру. В тот момент, когда ты достигнешь дна бездны, ты разобьешься, мгновенно умерев. И это только одна из опасностей. Те, кто пытался исследовать это место, спускались медленно и осторожно. Не считая тех, кто решил развернуться, не достигая бездны, все, кто спускался вниз, погибали. Кроме свирепых ветров, бездна таила в себе и другие опасности. Ты. Отлично. Кроваво-красные глаза Сян Пань Юня излучали жажду крови. Отлично. Я, Сян Пань Юн, не был в таком состоянии уже очень давно. В последний раз, когда я сталкивался с подобной угрозой для жизни, я был еще молод, и мои навыки были намного хуже, чем сейчас. Мне уже больше сотни лет, и что с того, если я умру? Ха-ха-хах. Тем более, я убийца. Я никогда не боялся смерти. Я сражусь с тобой, Донгбо Сюэинь. Посмотрим, кто из нас умрет. Сян Пань Юн медленно двинулся в сторону Сюэиня. Постепенно он ускорялся, пытаясь нивелировать порывы черного ветра. Природная энергия уже столкнулась друг с другом с обеих сторон. Но эти энергии казались такими маленькими и слабыми перед лицом черного ветра. Так храбро глаза Сюэиня загорелись огнем сражения. Посмотрим, кто из нас сможет это пережить. Утес черного ветра был одним из немногих мест, где у Сюэиня был шанс выжить. Он не мог далеко оторваться от Сян Пань Юна, максимум он мог оторваться на сотню километров. Но что дальше? Бежать к городу водных обрядов? Для Сян Пань Юна он не представлял никакой угрозы. Еще можно было попытаться укрыться в горном хребте опустошения, но до него было слишком далеко. Сюэинь не смог бы продержаться столько времени. Утес черного ветра был единственным близким местом, очень опасным местом. Если бы Сян Пань Юн отступил, побоявшись рисков, было бы неплохо. Если же он решится атаковать, все еще оставался маленький шанс на то, что тот оступится и будет унесен в бездну. У Сюэиня все еще был шанс выжить, убить. Сян Пань Юн ринулся в атаку, горизонтально взмахивая своим мечом, целясь по ногам. Клац! Копье парировало удар, и Сюэиню пришлось отступить на шаг назад, чтобы нивелировать силу удара. Как только его ноги оторвутся от земли, он сразу же будет подхвачен ветром. Поэтому Сюэиню пришлось отступить, втыкая копье в землю для стабилизации. Битва на утесе так отличается от обычной, удивился Сюэинь. Он был готов к этому морально, но у него не было опыта в подобных сражениях. Донгбо Сюэинь, у меня намного больше опыта, мерзко улыбнулся Сян Пань Юн, продолжая атаковать. На вершине утеса черного ветра два эксперта вступили в смертельную схватку. Оба пытались прикончить своего противника. На поверхности утеса начали появляться многочисленные следы битвы, а разлетавшиеся камни быстро поглощались бездной. Том 3, глава 14. Весомый вклад. Утес темного ветра был настолько высок, что его пик проникал в облака. На большой высоте над облаками многоножка темной луны парила вместе с Бай Юаньши, Цинши, Цзунлин, Тунсань, Кун Ююэ, Цзижун и Сычень на ее спине. Все, кто летел на сороконожке, нервно смотрели на бой под ними. Утес темного ветра. Они на самом деле решают, жизнь или смерть, здесь на утесе темного ветра, воскликнул Бай Юаньчжи. Кроме утеса темного ветра также были бездна темного ветра с водоворотом темного ветра. Водоворот был настолько велик, отправлял бесконечные ветры, тряски и искажая мир. Видя эту массивную бурю, заставил Бай Юаньчжи и других чувствовать неопределимое количество страха. В середине ревущего темного ветра, две фигуры отчаянно сражались на вершине скалы. Их позиция очень опасна. После того, как их ноги оторвались от земли, без чего-либо, чтобы весившего на них, они легко могут быть втянуты в ветер темной бездны, пояснил Бай Юаньчжи. Однажды втянутые в темный ветер бездны, смертные, как и мы, несомненно, погибнут. Может быть, только рыцарь-трансцендент может пережить такое событие и выйти живым. Это верно. Бай Юаньчжи покачал головой, В погоне и попытке убийства Сюэин по пути сюда было хорошим решением, но утес темного ветра очень опасен. Тот факт, что Сян Пан Юн до сих пор не хочет сдаваться, ну, неудивительно, люди говорят, что он сумасшедший, который убивает ради удовольствия. Мы не думаем так же, как он делает. Подозреваю, что для него, ваш брат является новой и лучшей игрушкой. Черт, черт, почему все перевернулось в это? Цин Ши с тревогой смотрел на бой между двумя фигурами ниже. Парень, одетый во все черное, который использовал копье, был его братом, ближайшим и самым важным членом семьи. Время очень быстро пролетало. Сюэин ходил на грани между жизнью и смертью. Он сознательно подошел к краю утесу темного ветра, чтобы заставить Сян Пан Юня чувствовать опасность. Пен. Оба перестали бороться. Сян Пан Юн прервал свою атаку, вместо этого, он просто смотрел на живого Сюэин. Ты до сих пор не использовали всю свою ци? Сян Пан Юн не мог поверить своим глазам. Почему ты спрашиваешь? Ты почти полностью истощил свою собственную ци? Я говорю, ах, до сих пор ты использовал секретную технику ци, так что твоя она уже должна быть на пределе. Был намек на волнение и завершение в глазах Сюэин. Он использовал опасную окружающую среду утеса темного ветра, чтобы заставить Сян Пан Юна навсегда чувствовать сильную угрозу бездны. Таким образом, Сюэин может перевернуть ход сражения. В этот момент обе стороны были на пределе. Сян Пан Юн использовал секретную технику ци, что заставляет его употребление ци увеличиться в несколько раз. Кроме того, Сюэин активировали силу своей родословной, заставляя его испытывать непрерывное давление. Даже при том, что мировая энергия будет восстанавливать их силу, но их уровень потребления был значительно выше, чем скорость их восстановления. В конце концов, Сян Пан Юн также в ближайшее время не сможет поддерживать свою ци. Сюэин мог теперь, наконец, увидеть его небольшой шанс на выживание. «Как ты можешь иметь больше ци, чем у меня?» Сян Пан Юн не мог поверить в это. Он жил так долго, его культивирование ци было всего на один шаг ниже рыцаря трансцендентального ранга. Его техника была также передана ему его отцом. Можно сказать, что очень редко можно увидеть кого-то среди рыцарей легендарных уровней с большим количеством ци, чем у него, не говоря уже о мальчишке, который недавно достиг легендарного уровня. Сян Пан Юн не понял. Сюэин в основном полагался на свою физическую силу, так что было очевидно, что он может продержаться дольше, чем кто-то строго опирающийся на взрыв ци. Ты будешь быстро использовать ци, и в скором погибнешь, если мы продолжим сражаться. Сюэин посмотрел на своего противника. Скорость Сян Пан Юна была выше, чем его. У него до сих пор было немного ци, если бы он решил спасаться бегством. Сян Пан Юн мог легко сократить дистанцию к Сюэин. Дун Бо Сюэин. Сян Пан Юн не чувствовал даже капли паники. Его алые глаза были прикованы к юнцу, одетому в черную одежду. «Я восхищаюсь тобой, в этом году тебе только 22 года, и ты уже можешь достичь единства с миром, а также достиг стадии совершенства. Ты даже в состоянии сражаться со мной до такой степени. Хотя твоя сила слабее по сравнению с моей Исы Лян Хуна, но ее уже достаточно, чтобы войти в топ-1000 культиваторов в книге «Драконьи горы». 22 года, и уже настолько удивительный. У тебя еще длительный срок жизни, продолжая стремиться и трудиться, в этом случае, у вас есть 80 или 90% шанса стать рыцарем-трансцендентом. После того, как вы достигнете рыцарства трансцендента, вы достигнете другой плоскости жизни. Сюэин был сбит с толку. Что-то было не так. Сян Пан Юн должен, используя этот момент, чтобы продолжить свою атаку или сдаться и отступить, в особенности когда его ци вскоре будет исчерпана. Почему он говорил эту чушь? Для того, чтобы убить будущего рыцаря трансцендента, это такой большой вклад. Сян Пан Юнь зловеще засмеялся. Пен, все его тело вдруг начало меняться. Он начал быстро расширяться, и многочисленные черные чешуйки появились на его коже. В мгновение ока, Сян Пан Юнь преобразовался в черного, четырехкопытного зловещего зверя, который был более чем 10 метров в длину. Этот четырехкопытный зверь имел пару масштабных крыльев и кроваво-красные глаза. Его тело полностью было покрыто черными чешуйками с оттенком красного цвета, случайным образом распространяя их. Эта аура заставила Сюэина чувствовать огромную опасность. Оно было 6 метров в высоту. Высокий и огромный волшебный зверь только что появился перед ним. Сюэин был сильно ошеломлен. Зверь, волшебный зверь, ты не человек. Сюэин не мог поверить в это, магический зверь. Кроме того, мутировавший магический зверь, Сюэин мгновенно оценил его. Перед ним стояло грозное магическое животное, шестого ранга, к тому же мутировавший. Сила магического животного шестого ранга была эквивалентна с рыцарем легендарного уровня. Невероятное количество магических зверей были уже определенно и зарегистрированы, чтобы люди могли легко распознать любое магическое животное. Но мутировавший был особенным, существование которого уже разбудило его их изначальную родословную кровь. В книгах еще не было записано о них. В извечную эпоху есть гиганты и звери среди исконных форм жизни. Так что это было также крайне редко для волшебных зверей, чтобы они пробуждали их изначальную родословную кровь. Человечество полагались на ци в то время, как магические звери полагались на их физическую мощь. Магическое животное становится более пугающим, когда оно разбудило его изначальную родословную кровь. ГМ кровавые глаза четыре копытного, черного зверя были полны безумия. Его человеческое тело было предоставлено его отцом. После того, как он освоился в человеческом мире, смертный человек, даже рыцарь легендарного уровня не смог бы прожить последние 200 лет, если он не был кем-то вроде Сы Лянхуна, который уже изменил свое тело после использования крови демона. Этот волшебный зверь уже использовал его псевдонимом Сян Пан Юнь на протяжении более 100 лет. Даже если он не подвергался сейчас, спустя несколько дополнительных лет, он мог бы еще выйти в отставку и вернуться к своим истокам. В этот раз, тем не менее, дьявольский ветер принял эту миссию. На самом деле Сян Пан Юнь превратился бы на этой конкретной миссии. Когда он услышал, что таверна кровопролития сообщала, что Дун Бо Сюэин может быть молодой 22-летний рыцарь легендарного уровня, Сян Пан Юнь уже знал, что он будет участвовать. Таверна кровопролития вряд ли бы утверждала, что он был рыцарем легендарного уровня без каких-либо доказательств. Если Дун Бо Сюэин действительно достиг рыцарства легендарного уровня в таком молодом возрасте, то было мало сомнений в том, что он станет рыцарем-трансцендентом в будущем. Убийство такого рода гения, несомненно, было великим вкладом, даже больше, чем убийство 10 или 20 других легендарных рыцарей. Вот почему Сян Пан Юн добровольно участвовал в этой миссии. Факты, как они оказались, были еще более удивительным, чем ожидалось. Этот Дун Бо Сюэин не только достиг единства с миром, но он также достиг стадии совершенства. Даже сила Сюэин была сравнима с силой Сян Пан Юня. Этот вид пугающего злодея редко можно было увидеть во всей империи Драконьих Гор. Мог ли он отказаться от такого рода большого вклада? Поэтому независимо от того, что бы с ним произошло, Сян Пан Юнь должен был убить Дун Бо Сюэин. Сян Пан Юнь знал это с самого начала миссии. Его цель в этом мире была убийство скота и такого рода гениев. Дун Бо Сюэин, отдайте свою жизнь. Четырехкопытный, темного красного цвета, мутировавший зверь зарычал. Оказывается, мой противник является мутировавшим магическим зверем. Сюэин также знал, что ситуация была не в его пользу. Его тело двигалось, как молния. Четырехкопытный, темночешуйчатый, мутировавший зверь не заботился об ударах в живот. Даже если бы появилась трещина, было бы невозможно пробить его защиту. Чешуйки были расположены вместе таким образом, что необходимо проколоть две или три чешуйки, прежде чем можно было бы пронзить его тело. Ху четыре копытных, темно чешуйчатый, мутировавший зверь сердито вцепился в Сюэин. Эти четыре толстых и мощных ноги были более чем 3 метра в длину. Концы копыт были острыми, как лезвие. Двумя передними ногами он мог атаковать, в то же время двое мощных других ног могли заблокировать атаку с небес. Сюэин изо всех сил старался противостоять этой большой силе и не дать размазать себя об землю. Его сила возросла в несколько раз, чем когда он находился в человеческой форме. Сюэин отчаяние начало заполнять его душу. Разрыв в силе был велик, как расстояние от неба до земли, и сила обороны мутировавшего волшебный зверь был невероятно неприступна. Он снова и снова пытался пронзить его чешуйки, но все еще не мог никак их пробить. Как он мог бороться с такой невероятной силой? Если сила Сян Пан Юна в человеческой форме был в топ-500 рыцарей, может быть, в его форме зверя, по крайней мере, в топ-200 рыцарей, если не в топ-100. Для магического зверя, такое увеличение силы также в рамках ожидаемого. Магический зверь, конечно, истинная форма такого существа была более могущественна. Вконец, человеческий организм был довольно слаб. Ху-ху-ху. Четырехкопытный, темно-чешуйчатый, мутировавший зверь Сян Пан Юнь беспрерывно атаковал, в 3 раза быстрее, чем молния. Насколько могущественная была сила взмахов этих чешуйчатых крыльев, эта невероятная скорость полета может легко добиться скорости звука. Летающий мутировавший зверь, естественно, не заботился о буре вокруг него. Невероятная скорость, огромное тело, в течение всего 3 ударов, Сюэин уже больше не мог сопротивляться. Пен, несмотря на то, что он блокировал атаку его копьем перед ним, 4-копытный, темно-чешуйчатый, мутировавший зверь с треском заставил Сюэина отступить и отлететь назад, стабилизировать. Сюэин перевернулся множество раз в воздухе, пока он летел. Он изо всех сил старался нанести удар своим копьем в скалу. Удар копья в скалу вошел более чем на метр глубиной. На поверхности появились многочисленные трещины, и в перевернутом виде тело Сюэина прекратило свой полет. «Дунбо Сюэин, прекрати свое сопротивление!» 4-копытный, темно-чешуйчатый, мутировавший зверь снова появился перед Сюэином. Том 3, глава 15. Высоко в небе, стоявшие на спине у 40-ножки темной луны, великий маг Бай Юаньчжи, Цин Ши и остальные, все были в шоке, увидев Сян Пан Юня, превратившегося в гигантского 4-копытного, темно-чешуйчатого, мутировавшего зверя. Это мутировавший зверь, и он явно отличается от обычного вида магического зверя. Он занимает вершину 6-го места. Сы Чень вздохнул с тревогой, не ожидал, что Сян Пан Юнь способен превратиться в магического зверя. Пенг-пенг-пенг. Только с помощью всего лишь 3 движений 4-копытного, темно-чешуйчатого, мутировавшего зверя, Сюэин оказался в тяжелом положении. «Нет, Эн, не надо!» — кричал Цин Ши. Слезы стекали по его щекам. «Не надо!» Это был его самый важный и дорогой ему человек. Сюэин, Сзун Лин и Тун Сань были в бешенстве. «Быстро бежать, быстро бежать, мы будем умирать, а если хозяин замка порчи?» Выражение великого мага Бай Юаньчжи сильно изменилось. Увидев пару огромных крыльев на спине 4-копытного, темно-чешуйчатого зверя, он сразу почувствовал непреодолимый страх. Он знал, что многоножка темной луны могла передвигаться только в 1/4 скорости зверя, и летающий зверь 4-го ранга мог даже превзойти его скакуна 1. Летающее животное 5-го ранга имело абсолютную возможность легко перевесить скорость его 40-ножки темной луны. Что же касается магического зверя 6-го ранга, Сян Пан Юнь был таким ужасным существом, его скорость, несомненно, будет более пугающей. Они должны были спешить с их побегом перед этим ужасным мутировавшим зверем. Каждый знал, что быстро и легко умрет. Бай Юаньчжи понял, что после того, как Сян Пан Юнь полностью раскрыл свою истинную форму против Сюэина, что Сюэин не будет иметь никаких шансов для противостояния этому невероятно ужасающему монстру. Такая ситуация не будет давать Бай Юаньчжи и людям возле него достаточно времени для побега. Таким образом, каждый момент драгоценного времени должен быть полностью использован для них, чтобы покинуть это место. Ху! Многоножка темной луны сразу развернулась и полетела на максимальной скорости прочь. «Брат, брат!» Слезы Цин Ши бесконечным потоком лились по его щекам. Он закрепил свой взгляд на утесе темной луны, молясь, чтобы случилось чудо, молясь, что его брат выжили. Длинное копье Сюэина было встромлено на метр вглубь горной породы, позволяя ему перевернуться и остановить свой полет. Тем не менее, 4-копытный, темно-чешуйчатый, зверь снова кинулся в его направление. Он, Сюэин, приложил много усилий, уклоняясь в сторону, пока освобождал длинное копье от заключения скалы. Глаза 4-копытного, темно-чешуйчатого, налитые кровью монстра, испускали невероятное убийственное намерение. Хонг, его гигантские чешуйчатые крылья вдруг взмахнули в ширину, показывая его чудовищный размах крыльев. Его чудовищное тело атаковало в направлении Сюэина, но он сумел уклониться. Вслед за зверем шли его гигантские крылья с потоком энергии кровавого цвета. У Сюэина не было возможности увернуться от энергии кровавого цвета вовремя. Спен, поток крыла мгновенно ударил его тело с огромной силой, заставляя Сюэина отлетать в обратном направлении. Эта атака заставила Сюэина вылететь за пределы утеса темного верта. Он беспрерывно летел, в то время как водоворот темного верта ударял его своей невероятной силой. Разница между этими двумя была слишком большой. После преобразования в истинную сущность, сила Сян Пан Юна стала невероятно подавляющей. В сочетании с слишком жестоким ветром на утесе темного верта и чудовищностью 4-копытного, темно-чешуйчатого зверя, уклоняться было слишком трудной задачей. Ха-ха-ха. Взмахнули крылья 4-копытного, темно чешуйчатого зверя, перед утесом темного ветра, летающим в небесах. С другой стороны, он был в состоянии легко оставаться в воздухе, несмотря на водоворот темного ветра. В конце концов, насколько ужасными были крылья четырехкопытного темного чешуйчатого, мутировавшего зверя, будучи летающим зверем по своей природе, он имел врожденный талант для сопротивления ветру. Сила взмахов его крыльев невозможно было представить. Даже если бы он был в центре водоворота темного ветра, он все еще мог в полной мере противостоять силе давления и не быть сметенным этой ужасной силой. Четырехкопытный, темночешуйчатый зверь и Сюэин смотрели друг на друга. Сюэин пронесся в обратном направлении. Четырехкопытный, темночешуйчатый зверь прекратил свое преследование, продолжая свое преследование к тому, что он должен был продвигаться глубже в водоворот с повышением опасности. Естественно, что он не хотел такого развития ситуации. Кроме того, бездны темного ветра хватало для убийства Сюэина. «Ха-ха, Дунбо Сюэин, ты умрешь. Я разрешу твоему младшему брату и остальным сопроводить тебя в пучину ада, чтобы тебе не было так одиноко после своей смерти». Четырехкопытный, темночешуйчатый зверь взмахнула крыльями перед вылетом в погоню за сороконожкой темной луны. Он хотел убить каждого человека, находящегося на ней. «Младший брат». Время замедлилось. Взор у Сюэина попала улетающая многоножка темной луны высоко в небе. Он был в состоянии ясно видеть, на сороконожке, тревожного и неистового дядю Цзуна, дядю Туна, а также обезумевшего младшего брата Циншина, который выглядел так, как будто он хотел броситься вниз с сороконожки темной луны. Дядя Цзун и дядя Тун ожидаемо держали Циншина. Брат, его младший брат был невероятно растерян. Он поднял руку, глядя прямо на своего брата, который в настоящее время летел по направлению к центру водоворота. Это был его старший брат, младший брат, маленький брат. Сюэин не понял, когда они начали, но слезы теперь текли по его лицу. Когда его родители были возле них, маленький Цинши часто лепетал, в то время как обнимал его ноги, брат объятие. Брат, плохой парень. После того, как немного подразнить, Цинши будет обижаться. Я хочу спать с братом. Этот сопливый и пухлый ребенок спал с ним на одной кровати в течение многих лет, и его рубашка всегда была смачиваема слюной его брата множество раз. Брат, половина для вас. Этот жадный сопливый ребенок был всегда готов поделиться со своим братом невероятно вкусной едой. Со временем, этот сопливый ребенок вырос и преуспевал, чтобы научиться магии. Брат, я маг, он радостно кричал. Цинши настолько удивительным. Сюэин обычно смеялся, когда он слышал это. Воспоминания о своем прошлом пробежали перед его глазами. Вне зависимости от того, каким он был непослушным, или каким своенравным он становился, Цинши всегда в этой жизни будет самым важным человеком для Сюэина и тем, ради кого он был готов пожертвовать собой, чтобы защитить. Внезапная волна сильной решимости начала пронизать его душу. Никто не может убить моего младшего брата. Точно нет. Я, Дунбо Сюэин, даже если я умру, я все равно вылезу из ада. Ах, ах, ах, ах, ах, ах. Сюэин вдруг взревел в ярости, рев, что наиболее глубоко резонирует внутри него. В то же время, короткое копье появилось в левой руке. В тот момент, водоворот уже имел сильное давление на него, и он не мог кинуться в сторону четырехкопытного, темночешуйчатого зверя. Таким образом, единственный выход зависел от этого короткого копья, хотя это казалось невероятной шуткой. Тем не менее, в этот самый момент, Сюэин точно знал, что он должен был ухватиться за эту возможность. Пламя гнева, горевшего в его груди, и бесконечная ярость, проходившая через все его тело, заставляла чувствовать, как будто он находится в огне. Хонг! Внезапно яркое пламя появилось на теле Сюэина, даже небеса вокруг него и также короткое копье в его руке было окружено подобным пламенем. В мире, поглощенном темным ветром, свет красного пламени был невероятно яркий и пугающе привлекательный. В этот момент он был сродни божеству в пламени. Хонг! Его тело летело в воздухе, и вдруг он приложил все свои силы, в результате чего короткое копье в руке вылетело с пламени, как будто это был метеор. В момент яростного рева четырехкопытный, темночешуйчатый зверь повернулся к Сюэину, после чего он увидел, что все тело Сюэина было покрыто пламенем, короткое копье, как метеор, было запущено в него. Это четырехкопытный, темночешуйчатый зверь был в шоке. Он поспешно приложил всю свою силу для защиты. Пу! Его ноги и когти едва достаточно быстро встали в положение, чтобы защититься от копья несущегося к нему со скоростью молнии. Этот метеор, как блик, продолжал лететь вперед из пучи, пронзил грудь монстра. Все копье полностью вошло в его тело, продолжая до точки, где наконечник копья вылез с обратной стороны магического зверя. «Сдохни для меня!» В руке Сюэина появилось второе короткое копье, а потом появилось и третье. «Хонг! Хонг!» Вторым коротким копьем пронзил живот четырехкопытного, темночешуйчатого зверя, оставляя за собой большую дыру через глубины его тела. Что касается третьего короткого копья, ним он пронзил прямо череп животного, заставляя пройти непосредственно через него мириады, мириады жизни. Четырехкопытный, темночешуйчатый зверь не мог прийти в себя, как он посмотрел на это количество окружающего пламени. В этот момент он кое-что понял, что это ужасный гений на самом деле достиг невероятной силы. Сфера мириады жизни. На Дао Техник после того, однажды как кто-то взобрался на вершину, следующий уровень должен был ухватиться за тайны несметного существования во Вселенной. В соответствии с разделением сфер, великий мастер копья представлял достижение пиков техники смертного. Сфера мириадов жизни, чтобы обратиться к началу понимания трансцендентно по отношению к природе неба и земли, и самый первый шаг на пути к постигая его. Как правило, можно, когда ты достигаешь такого понимания, есть возможность достичь трансцендента. Что же касается рыцаря легендарного уровня, даже во всей империи Драконьей горы, в том числе тех экспертов легенд, которым более 100 лет, примерно только 50 из них могут достичь этой сферы. Великий мастер копья объединял свою физическую силу в единое целое. После этого дальнейшее понимание позволило бы начать чувствовать природу, для познания тайн неба и земли. Дун Бо Сюэин достиг прекрасного единения силы в возрасте 15. После этого он построил себе дом из бамбука на задней стороне горы, чтобы начать постигать законы природы. Его техники копья становились все более и более сдержанными, с оттенком дыхания природы в них. Это был процесс понимания тайн неба и земли. Единство с миром на самом деле была область для культиваторов, где можно более внимательно взглянуть на природу неба и земли. До достижения области единства с миром, можно было бы все еще чувствовать природу, только вот чувства были слишком нечеткими, как будто наблюдая через слой шифона 2. Но с течением 6 лет, его методы копья будут неизбежно трансформироваться по своей природе. Особенно метод ЦИ, техника 3 этапа пламени, позволяет ему ясно чувствовать тайны пламени каждый раз, когда он впитал силу пламени в его тело. 6 лет накопления. Вся жизненная энергия в этот момент воспламенилась вместе со всей силой воли, бесконечная ярость огня и желания. Наконец-то позволило ему прорваться в сферу великого мастера копья, достижение сферы мириад жизни. Среди этих так называемых мириад жизни, принадлежащих к небу и земле, Сюэин только постигал маленькую тайну глубоких тайн огня. Но это была глубокая сила неба и земли, и было только 50 лучших специалистов в книге Драконьей горы, кто мог ее понять. Такой силы было достаточно, чтобы убить даже псевдо-трансцендента. Ху Сюэин окунулся в пламя, с окружающим пламенем выпускал силу в попытке остановить его движение в пределах водоворота темного ветра. Однако сила пламени может нести только до 5000 кг. Кроме того, когда он выбросил свое короткое копье, его тело также отлетело в реакции с противодействующей силой, в обратном направлении до водоворота, где свистели темные ветра, пронесся вперед с силой в несколько раз больше, чем 5000 кг, без возможности для сопротивления. Эти 22 года абсолютный гений, который мог бы занять место в топ-50 в книге Драконьих гор, смог единожды показать его ужасающий блеск в этот момент, прежде чем упасть с его трона. Цинши. Сюэин мог видеть в настоящее время панически ускользающую многоножку темной луны. С этим улыбка облегчения появилась на его лице. Этого достаточно. До тех пор, пока его младший брат мог бы жить, этого было достаточно. Ху. Под стремительным ветром Сюэин попал в сильный водоворот. Тем не менее, он будет по-прежнему держать голову высоко вверх, улыбаясь многоножке темной луны высоко в небе, глядя на близких, на спине многоножки, ради которых он был готов пожертвовать собой. Том 3, глава 17. Падение в пропасть. Многоножка темной луны в панике улетела. Хотя мутировавший зверь заставил великого мага Бай Юань Чжи чувствовать невероятную опасность, то, что он увидел, вдруг ошеломило его. То же удивило Цзун Лина, Тун Сана, Цин Шина, Кун Ю Юа, Цзи Жуна и Сычиня также. Потому как, после того, как Сян Пан Юнь превратился в мутировавшего зверя. Он выбросил Сюэ Ина с утеса темного ветра, заставляя его быть захваченным бесконтрольным и жестоким ветром водоворота. Неожиданно, Сюэ Ин выпустил потрясший весь мир рев, его тело наклонилось назад, короткое копье появилось в правой руке, и даже всю его фигуру охватило пламенем. Даже в окрестности были невероятно освещены пламенем, плотно разросшееся пламя, как очень красивый пламенный лотос. Дун Бо Сюэ Ин выдавал образ могущественного пламенного бога. Сюэ Ин бросил короткое копье. Оно пролетело по небу, как метеор. Одно копье, два копья, три копья. Каждое короткое копье было оружием, что мутировавший зверь не смог блокировать. Каждое копье проникло через жизненно важные точки зверя, в результате чего существо умерло на месте. Его крылья, которые первоначально были полны сил, стали хромать, в результате чего огромное тело монстра в конечном итоге было безвольно охвачено ожесточенным ветром в сторону водоворота темного ветра. Он умер. Зверь умер. Великий маг Бай Юань Чжи был полон радости, хотя он был в невероятном шоке. «Быстро, быстро давайте спасем Сюэ Ина, быстро идем спасать его». Сюн Лин столкнулся со многими ситуациями на грани жизни и смерти в его прошлом, и, таким образом, он знал, как важно было время, что заставляло его реагировать быстрее всех. Цин Ши повернулся при этом, заставляя его реагировать с тревожным криком: «Быстрее спасите моего брата, учитель, быстрее спасите моего брата». Ох, Бай Юань Чжи также немедленно отреагировал на эту ситуацию. Ху, он управлял многоножкой темной луны, поворачиваясь по дуге, прежде чем помчаться вниз на полной скорости. Даже, несмотря на такое расстояние, в более 1000 м, он легко покрыл его. К сожалению, Сюэ Ина уже втянула в середину водоворота и в настоящее время втягивала все глубже в него. «Мы опоздали, Бай». Юань Чжи покачал головой: «Даже если у нас было достаточно времени, я бы не осмелился подвести многоножку темной луны так близко к водовороту». Он не сказал многого в этот момент. На самом деле, все поняли, что уже было слишком поздно. Они просто хотели попытаться, по крайней мере, приложить максимально последних усилий для спасения Сюэ Ина. Дун Бо Сюэ Ин, он умрет. Ю Юэ чувствовала сложные эмоции. Она никогда не предполагала, что Сюэ Ин будет настолько сильным, что даже мутировавший зверь Сян Пан Юнь будет по-прежнему убитым. Тем не менее, глаза Цзи Жун прояснились. Был намек безумия в ее взгляде. «Он умер, это хорошо. Его смерть хорошая новость. Он только мешает мне и Цин Ши быть вместе. Теперь, когда он мертв, я считаю, что вскоре после этого Цин Ши и я будем вместе. Этот мертвый эксперт должен был оставить много сокровищ после себя. Я должна получить их, так что я могу преподнести такое богатство нашему благородному богу». Он наблюдал, как многоножка темной луны спускается. «Младший брат», — сказал Сюэ Ин, увидев труп гигантского четырехкопытного, темночешуйчатого зверя рядом, сердце его затрепетало. Достав стальной крюк, прикрепленный к веревке, он бросил его. Ху! Насколько велика была его сила, даже когда он был в середине водоворота темно ветра, стальной крюк превратился в пятно. Когда он полетел в направлении четырехкопытного темночешуйчатого зверя, дважды обвившись вокруг его шеи, эта веревка на самом деле была призом, что он нашел, в сокровищнице осталась позади этой демонический эмиссар. Это было очень тяжело. С помощью всего лишь буксира, что мертвый мутировал зверь был снесен в то время, как Сюэ Ин подтягивали. Су Пэ Пэ Хазэ, что это дословно перевел, со вспышкой, Сюэ Ин приземлился на теле мутировавшего зверя. Стоя на теле четырехкопытного мутировавшего зверя, чувствуя окружающий бешеный ветер, Сюэ Ин направлял силу в ноги. Все его тело купалось в огне. Хонг взлетел в небо с прыжка. Тем не менее, сила водоворота темного ветра была слишком велика, снижая его скорость пламени. Самое большее, что он достиг, только высоту чуть более 50 метров, прежде чем он снова упал. Многоножка темной луны нырнула на максимальной скорости, но остановилась в нескольких сотнях метров от водоворота темного ветра. Ближе Цин Ши крикнул с тревогой: «Я не смогу подлететь ближе. Ветер слишком сильный, так что если я подойду ближе, многоножка темной луны не сможет выдержать напор ветра», — сказал Бай Юань Чжи, когда сильный ветер свистели вокруг них. «Даже на таком расстоянии, сила ветра сильно препятствует способности полета многоножки темной луны. В случае, если она подлетит ближе, многоножка больше не сможет преодолеть силу ветра и ее унесет ветром». На многоножке Цин Ши, Цзун Лин и остальные с тревогой смотрел на далекий водоворот темного ветра. Ху, в глазах водоворота, пп, там так и пишет, какие глаза, четырехкопытный, мутировавший зверь внезапно упал. В то же время, фигура в пламени взлетела до небес. Повсюду вокруг нее было море ярко-красного пламени, ослабляя силы окружающего ветра. «Брат!» — кричал Цинши в слезах. «Сюэин!» Цзун Лин и Тун Сань озабоченно смотрели, хотя они ничего не могли сделать, чтобы помочь. Закутанный в пламя, Сюэин поднял голову и уставился на далекие силуэты Цинши, Цзун Лина и Тун Саня, сидящих на спине многоножки темной луны. Он опять начал бесконтрольно падать вниз. «Цинши, живи хорошо, не разочаровывай меня!» Сильный голос Сюэин разлетался по всему миру. Больше всего он волновался о его младшем брате. Сюэин боялся, что если он умрет, его младший брат будет сильно опустошен, и это было тем, чего он никогда не хотел увидеть. «Ха-ха-ха, не волнуйтесь, я, Дунбо Сюэин, не умру так легко. Даже если меня унесет темным ветром бездны, я до сих пор в состоянии найти способ выжить». Голос Сюэина был полон уверенности в себе. Его взгляд прокатилась по всем на спине многоножки темной луны. Внезапно, он посмотрел в сторону Цзижун, вызывая тревожность в ее сердце. Эта Цзижун была, в конце концов, кем-то, кого заподозрили в вере демоническому богу поместьям Драконьей горы. Прямо сейчас, она ехала на спине многоножки темной луны для того, чтобы подобраться к его брату. «Цинши, помни об этом. Никогда не будь вместе с этой Цзижун. Великий маг Бай Юаньши, она будет изгнана из моей горы заснеженного камня с завтрашнего дня. Не разрешите ей сделать хотя бы один ее шаг туда», — сказал Сюэин с упорством. Цзижун была ошеломлена. Старший брат Цинши не давал ей ни одного шанса. «Будьте уверены, лорд замка», — ответил великий маг Бай Юаньши без стеснения. Такой героический, выдающийся характер был тем, чем он восхищался. «Ха-ха, спасибо, Сюэин, очень вознеся духом. Когда я вернусь домой из бездны темного ветра, я определенно хочу выпить с тобой, великий маг. Это старик будет ждать вас», — громко ответил Бай Юаньчжи. Завершение разговора. Сюэин продолжал падать вниз. На фоне водоворота темного ветра, силуэт в пламени становились все более и более размытым. Когда он упал, сразу посмотрел в сторону своего младшего брата, Цинши, с улыбкой на лице. Безостановочно начали свистеть ветра. В мире больше не слышалось никаких других звуков. Этот парень, одетый в черное, окруженный пламенем, он действительно вошел в глубины водоворота темного ветра, исчезая из поля зрения каждого. Тело Цинши дрожало. Он поднял свои руки, словно желая поймать его брат, окутанный пламенем, так или иначе, по-прежнему появляться перед ним. Почему? Почему? Цинши был полностью опустошен.